Глава 6. Злата. Вечер прошел сумбурно, и семейство Яхонтовых в полном составе вскоре уехало. Разговор с Ильей оставил неприятный осадок. Но побыть наедине нам больше не удалось. Сидя в гостиной среди близких людей, я ощущала себя чужой. Мой папа, Илья и будущий свекор обсуждали только бизнес. Наших мам интересовало лишь предстоящее торжество и все, что было связано с подготовкой. А я с тоской ждала завершения вечера, который еще утром ждала с большим волнением и нетерпением. Совсем не так я представляла себе нашу помолвку. Внезапно появившиеся проблемы и злополучный Орлов отодвинули долгожданное и волнительное событие на задний план. Никогда прежде я не знала этого человека и не слышала о нем, да и знать, если честно, не хотела. Уже ненавидела этого мужчину за то, что отнял у меня волшебство обручения, забрав одну из памятных дат и превратив воспоминания об этом вечере в нечто неприятное. После отъезда Ильи и его родителей я сразу же ушла к себе в комнату, намеренно избегая продолжения разговора о свадебных хлопотах. Мама буквально загорелась этой темой, а меня, откровенно говоря, уже мутило при одном лишь упоминании. Спать легла рано, но долго ворочалась и, прокручивая в голове недавние события, думала, как вынудить папу рассказать хотя бы часть правды и раскрыть корень проблем, что могли повлиять на наше будущее. В первую очередь, на наш брак с Ильей. На следующий день я проснулась в разбитом состоянии и планировала отдохнуть, встретиться с подругами и развеяться, но с самого утра меня взяли в оборот. Когда я спустилась к завтраку, две неугомонные подруги в лице моей мамы и будущей свекрови уже щебетали в гостиной, составляя и перепроверяя внушительный список срочных дел. Сбежать мне не удалось, да и они бы не позволили. Заметив мое появление, мама сообщила, что машина уже ждет, а мне нужно срочно позавтракать и через 15 минут быть готовой к выходу. Пришлось в спешке собираться, а вместо полноценного завтрака довольствоваться бутербродом и чашкой кофе. Я надеялась, что мы посетим только свадебный салон, где были заказаны платья. Но как же я ошибалась? День прошел в суматохе и бесконечных разъездах. Первыми в списке было несколько салонов, где я перемерила ворох платьев. Потом мы заехали в агентство организации свадеб и, обсудив кучу нюансов, подписали договор. Следующими стали бутики обуви, белья, аксессуаров, косметики и украшений. От всего этого у меня уже рябило в глазах, а голова трещала от непрекращающегося потока уточняющих вопросов, ценных советов и непрошенных рекомендаций. Мне хотелось, чтобы меня оставили в покое, а от радужного предвкушения не осталось и следа. Домой мы вернулись позже часа, в который обычно ужинали всей семьей. Я чувствовала голод, усталость и жуткое раздражение. Водитель тащил за нами кучу пакетов с обновками, но мне казалось, что это меня нагрузили непосильной ношей. Швырнув сумочку на тумбу в прихожей, я плюхнулась на пуфик и, сняв кроссовки, выдохнула с облегчением. Мама смерила меня насмешливым взглядом, а потом перевела взгляд на арку, разделяющую коридор и зону гостиной, и, нахмурившись, прошла туда прямо в туфлях. «Что здесь происходит?» Услышала я ее растерянный голос и, встав, подошла ближе. В гостиной все было перевернуто. На полу валялись осколки ваз и статуэток, сломанные рамочки с семейными фотографиями, а на диване, расположившись со всеми удобствами, восседали два незнакомых мужчины. Их вид немного пугал. Крупные, накачанные, в джинсах и обтягивающих черных футболках — все открытые участки тела испещрены татуировками, а их изучающие взгляды не обещали ничего хорошего. Я даже поежилась, а мама отвела руку назад, пытаясь оттеснить меня за спину. «О, вот и важная мадам пожаловали!» Нараспев протянул один из незнакомцев и, встав, сунул руки в карманы брюк и расплылся в широкой улыбке. «Повторяю вопрос. Что здесь происходит? Кто вы такие?» «И где мой муж?» — строго отчеканила мама, но ее голос заметно дрожал, как и руки, пытающиеся укрыть меня от внимания странных гостей. «О, какие мы темпераментные!» — хохотнул второй мужчина и, медленно поднявшись, подошел к нам. Свел брови на переносице и, скрестив руки на груди, пророкотал. «А девочкам не пора ли заткнуться и уйти в свою комнату?» На последней фразе он перевел на меня изучающий взгляд и, криво усмехнувшись, улыбнулся. От такого пристального внимания я гулко сглотнула и машинально попятилась. «Злата, иди к себе», — тихо попросила мама, но я мотнула головой. «Где папа?» — выдавила я охрипшим голосом, а незнакомец удивленно вздернул брови и, склонив голову на бок, уставился на меня с еще большим любопытством. «Папа? Ха, так вот ты какая, Злата Руслановна! Сева будет в восторге!» «Злата, марш к себе!» — рявкнула мама и, обернувшись, с нажимом процедила. «Сейчас же!» «Иди, иди, драгоценная!» — передразнил второй мужчина и, переглянувшись с другом, добавил. «Дай взрослым пообщаться на очень важные темы. Тебя мы позже позовем». Глядя на маму, я попятилась к лестнице, но один из мужчин нахмурился и, быстро сократив разделяющее нас пространство, протянул руку. «Постой! Телефон дай!» — потребовал он и, погрозив пальцем, намекнул. «И не делай глупостей, иначе... ну, ты поняла. Будь послушной девочкой, лады?» От страха я не смогла ничего ответить. Мама едва заметно кивнула, и я молча вытащила свой телефон и вложила в огромную лапищу незнакомца. Не в силах разорвать зрительный контакт, попятилась и, лишь оказавшись у лестницы, почувствовала себя в относительной безопасности. Быстро вбежала по ступенькам и, заскочив в свою комнату, захлопнула дверь. Щелкнула замком и, привалившись спиной, сползла на пол. Руки тряслись, а горло сдавливали спазмы. Позвонить в полицию я не могла, выйти незамеченной из дома тоже. Даже не представляла, что происходит с родителями, пока я отсиживаюсь в комнате, но как помочь, даже не представляла.